Сын заведет собаку, а я любовницу. Собаку надо выгуливать 2 раза в день, а любовницу гораздо реже. Какой она будет? Тихой, улыбчивой. Я обожаю женщин, взирающих на мир с милой улыбкой, а мымр, у которых уголки губ опущены, и выражение вечной претензии на физиономии ненавижу. Надо будет ей обязательно сделать прививки. Кому? Щенку, осел, а не любовнице. Я буду приходить к ней с цветами, с изящным маленьким букетиком, а не с пошлым веником из роз. Приносить маленькие подарочки. Надюша обожала маленькие подарочки, рыскала у меня по карманам. «Где сюрпризик?» Она так говорила. «Сюрпризик! Я знаю, что ты принес!» «Как славно у нас все начиналось! Да и сейчас, по большому счету! Однако не хватает, чего-то не хватает, или, напротив, много лишнего. Про жену потом, сейчас про любовницу. Она будет встречать меня у порога, радостно прыгать, стремясь достать лицо и лизнуть меня в нос. Нет, товарищ, подсознание, так нельзя. Какого лешего ты смешиваешь чудную улыбчивую женщину в пеньюаре с игривым щенком? Чего-чего? Мне сейчас не нужен эротический сон. Требуется мягкая релаксация. А ты бурлишь, как забытый бульон, не даешь заснуть. Папа, я не даю тебе заснуть. Дочь Варенька. Егор повернулся к ней, разлепил глаза и постарался изобразить отеческую улыбку. Его привычно кольнуло. Девочка на него похожа, некрасиво. Об этом заговорила и она сама. «Папа, я очень некрасивая». Она подчеркнула «очень», словно некрасивая подразумевалась само собой. «Поговорить бы в другой обстановке, когда ты не раскиселившийся доходяга с бреднями возбужденного подсознания». Егор хорошо понимал терзание Вась Васича из-за дочерей, потому что у него тоже была доченька Варенька, сын Георгий. Это прекрасно, растет мужик, продолжатель фамилии, но дочь — особая статья. Медосбор из какого-то твоего нутра, где против всех законов науки вырабатывается нектар, и дочь этот нектар превращает в мед, и ты захлебываешься от сладости. «Мама и бабушка твердят, — продолжала дочь, — что я симпатичная, но я им не верю. Скажи мне, как мужчина». «Кто тут мужчина?» «Я кисель на косточке. Другого раза не получится. Вареньке нужно сейчас. У нее что-то случилось. Кто-нибудь обозвал, насмеялся. Ей 14 лет, возраст Джульетты. Шекспировскую Джульетту можно было выдавать замуж и отправлять рожать. Сознание и тело шекспировской героини были готовы к материнству. Варька физически до конца не сформировалась. Костлява, не округла, зато интеллект акселератский, дитя собственного века. Интеллект — это не только 5-ки в школе. Это способность сравнивать, вычислять приоритеты, которые господствуют в обществе, и находить свое место в системе данных координат. Место Варьки было незавидным. Ее точка пересечения осей тлела у самого низа. Так она считала, глупышка. И Егору это было знакомо. Девочка Таня Петрова, в которую он был страшно влюблен в 13 лет, кусал себе руки, натурально кусал. Иногда накатывала такое непереносимое желание Тане Петровой, что впивался зубами в кулаки. Он не бездействовал, бился и старался, и ему казалось, что движется к успеху, провожает Таню домой. Она разрешает держать себя за руку и один раз чмокнула в щеку. Он полночи не спал. Потом случайно услышал девичий разговор в раздевалке после физкультуры. Юные принцессы обсуждали кавалеров. Из всех мужских достоинств на первом месте стояла красота. И Таня Петрова, оказывается, была без ума от Никиты Прошина из 7 А. Девочки обсуждали мальчишеские носы, глаза, подбородки, плечи, спины, ноги, применительных конкретным носителям, то есть к пацанам, вдохновенно и увлеченно. Дошла очередь и до Егора. «Тане», — сказали, — «он от тебя без ума». Это была чистая правда. «Ну, что, Егор?» — вздохнула Таня с интонацией покровительственно-снисходительной и оттого втройне унизительной. «Симпатичный уродец!» Он шел домой, качаясь, как сломанный робот. В робота вместо рабочей жидкости залили помои. Не видел и не понимал окружающего. Зима ли, лето, дождь ли, землетрясение, война? Война хорошо бы. На ней можно погибнуть. Умереть хотелось отчаянно. Застрелиться из пистолета. Клево. Но у них нет пистолета. Спрыгнуть с высоты и разбиться в лепешку. Дом двухэтажный. Он сотни раз прыгал с крыши. Утопиться. До реки топать 2 часа. Повеситься. Нужен крюк. И петля как-то по-особому завязывается. Еще вены режут. Но это девушки. Наглотаться лекарств. Идея. Когда все уснут, взять мамину аптечку и проглотить все содержимое, включая йод и зеленку. Когда пришло решение, стало легче и даже веселее. Я им всем покажу, как могут симпатичные уродцы. Вы еще меня вспомните. Таня Петрова, ты поплачешь надо мной, лежащим в гробу. Ему очень хотелось увидеть рыдающую Таню Петрову. И он почему-то был уверен, что насладится слезами коварной возлюбленной. Он, конечно, не мог знать, что отравление медикаментами совершенно не походит на красивую смерть. Уснул и не проснулся. В большинстве случаев у человека начинается неукротимая рвота. Он захлебывается в собственной блевотине. Его последние часы на земле мучительны и безобразны. Подростки, кончающие жизнь самоубийством, как знал врач скорой помощи Егор Правдин, все сплошь несчастные остолопы, путающие реальность с мстительными мечтами. Сердце судорогой сводило, когда соскребал их с асфальта или 10 потов смахивал, бесполезно пытаясь откачать девочку, наглотавшуюся бабушкиных таблетах. Ведь надо было только время, день, два, неделя. У детей время бежит стремительно. И отпустила бы маниакальная идея, остался бы жив, вспоминал бы потом, через 10-20 лет, в окружении потомков, с насмешливой иронией про свои детские потуги, покончить жизнь самоубийством от несчастной любви к девушке, которая сейчас у них на рынке квасом торгует. Егор терпеть не мог рекламу по телевизору. Она его унижала и оскорбляла. Отводила роль недоумка, которому навязывают, втюхивают, не допускают мысли, что ты способен понять принципиальную разницу в химическом воздействии того или иного моющего средства, и подсовывают актрис, удаляющих ржавый налет с раковины. «Как ты, голубушка, прежде существовала в подобной грязи?» «Неважно, все неважно. Пусть у вас люди разговаривают со своими желудками. Пусть у героев вместо головы будут ногти, пораженные грибком. Пусть небесной красоты девушки млеют от геля для душа и мыла. Пусть знойные мачо эротично скребут по щекам бритвами с 5 лезвиями. Но не давайте в эфир сюжетов про самоубийство подростков. Ведь вы запускаете механизм их остолопов с неразделенной любовью или с комплексом некрасивости по стране сотни, и они прыгают из окон, травятся лекарствами. Они, пацаны и девчонки с гормональной бурей, которой некуда выплеснуться, погибают глупо и бесцельно. Знаю, что вы, телевизионщики, ответите. Реклама и горячая новость — все отдельно. Нет, у нас все вместе. Один суп, с шоколадными девушками-барби-куколками в шелковых кисеях, с дуновениями морского бриза на берегу экзотического моря, с нежными объятиями, с откуда ни возьмись бронзового загара Аполлонами и с тремя глупышками из провинциального города, которые написали прощальные письма своим мальчикам, а потом сиганули с крыши. А дальше пошло. Стадные рефлексы подростков были описаны в научной литературе в позапрошлом веке. Пусть их будет немного, 15-20 по стране. У Егора однажды было четверо. Самое страшное дежурство за всю практику. Это ведь дети гибнут. Не в транспортной катастрофе, не при взрыве бытового газа, не при тайфуне, которых у нас отродясь не было. Сколько в голове сидит подобных мыслей, невысказанных, не до конца осмысленных, невоплощенных, умных, правильных и бесполезных. Он тогда пришел домой со стойким решением дождаться ночи, напиться таблеток и умереть. Уродом он бы еще согласился жить, но симпатичным уродом. «Извините, мне ваша жалость не нужна». Мама была дома и сразу отметила его дурное настроение. «Проблемы в школе или на личном фронте?» — спросила она. «У меня все нормально», — огрызнулся Егор. И хотя его тон недвусмысленно подразумевал, «Не лезь, оставь меня в покое», мама этот посыл проигнорировала. Она накрывала на стол, велела ему переодеться и помыть руки, рассказывала о каких-то домашних новостях, которые Егору сейчас казались не важнее погоды на Марсе, и перемежала речь вопросами про причины хмурого настроения сына. В какой-то момент вопрос Егор не помнил. Какой именно вопрос его особенно разозлил, или их количество вывело из себя, ибо он воскликнул: «Зачем вам было рожать меня с такой косорылой физиономией? Симпатичного урода!» «Значит, — успокоилась мама, получив интересующую ее информацию, — тебя волнует собственное лицо. Борщ доел? Второе потом слопаешь. Пойдем в комнату». Она подвела его к трильяжу. Так, кажется, называлось сооружение с тумбочкой, большим зеркалом и двумя поменьше на петлях по бокам. «Ну?» — спросил Егор, уставившись на отвратительного себя. Лицо треугольником, но не равнобедренным, а кривым. Лоб по отношению к подбородку явно сдвинут в сторону. Подбородок не волевой. Маленькой пипочкой, еще и с ямочкой в центре. Рот длинный, чуть ли не от уха до уха, как у клоуна. Верхняя губа тонкой полосочкой, а нижняя вывернулась. Точно забрала массу у верхней. Нос — вообще несчастье. Большой, крючковатый и бугристый, как из пластилина. Глаза сами по себе ничего, но они сбежались близко к носу, словно хотели получше рассмотреть это чудо анатомии. Урод! Симпатичный. Большой комплимент. «Не Аполлон», — подтвердила мама. «Но представь, что Создатель, когда тебя ваял...» «Какой еще Создатель?» — перебил Егор. «Я, как все, из яйцеклеток. Ваших!» — добавил он с упреком. «Но до яйцеклеток ведь было творение. Назовем его автора Создатель. Просто прими как теорию или образное объяснение. Создатель, когда лепил тебя или твоего... прапрадедушку, неважно, параллельно отвлекался на какое-то интересное дело. Например, смотрел футбольный матч. И команда, за которую он болел, проигрывала. Представляешь, как он нервничал? Создатель ляпал Егора Правдина, не отводя взгляда от футбольного поля. Руки трудятся, а зрение и сознание не участвуют. В итоге, я думаю, его команда выиграла. Создатель возликовал, повернулся к своему творению и слегка устыдился, но знал, как исправить дело. в пустые глазницы вставил глаза. Большие, красивые, добрые. У тебя, как и у папы, изумительные глаза. В них можно смотреть вечно. Глаза у нас что? Зеркало души. На последнем этапе создатель вложил щедрую душу, широту натуры, недюжинный ум и не поскупился на многие полезные способности. Егор таращил глаза, вертел головой, рассматривал себя в зеркале в разных ракурсах, двигая вперед и назад боковые створки трильяжа. И собственная физиономия уже не казалась ему тошнотворно противной. А дальше... — потребовал он от мамы. — Дальше надо отвлечься от себя любимого и представить, что создатель не потерпел бы славы плохого скульптора. Он налепил множество прекрасных, эстетически безупречных образцов. Как в фильме «Приходите завтра». Там талантливый скульптор ваял девушек с веслом. Впрочем, это тебе пока не понять. Создатель не слишком старался вложить в манекены замечательные качества, вроде целеустремленности. Кого интересует внутренний мир гениальной статуи? Футбольный фанат, создатель, во время чемпионатов или даже товарищеских матчей, творил как попадя, а потом исправлял свою халтуру. И что мы имеем? Что? Все великие мужи с большой буквы истории были дурны собой, малорослые, кривоноги, косноязычны и далее по списку отрицательных внешних характеристик. В то же время они обладали силой духа, волей, громадным честолюбием, лидерскими качествами и, самое главное, умом, значительно превосходящим среднестатистический показатель в каждый данный период истории. Примеров масса. Ты их сам можешь отыскать, начав, скажем, с Наполеона. Конечно, встречаются мужчины, которые внешне и внутренне едва тянут на слабую троечку. Но ведь любимая футбольная команда не всегда выигрывала. В досаде создатель отшвыривал неудачное творение. Брак. И такие сгодятся. Вот и спроси себя. Что? Хотелось бы тебе быть смазливым, тупоголовым красавчиком? Или симпатичным уродцем с большим интеллектуальным потенциалом? В варианте ответа у Егора сомнений не было. Интеллект всяко важнее мужественного подбородка. «Знаешь ли ты себя, свои возможности, потенциал?» — продолжала мама. «Обладаешь ли ты щедрой душой, благородством? Это не клад, который создатель зарыл и оставил путанную карту. Это семена, которые он посеял. А вырастут они или пропадут бездарно, зависит только от тебя». Егор уже давно отвернулся от зеркала и слушал маму. «Ты все про истории. Когда это было?» — с сомнением произнес он. «Я про историю с большой буквы, которая была, есть и будет. Вот тебе пример из настоящего, дядя Павел. Он толстый и старый». «Верно», — вздохнула мама, — «толстый, старый и жутко обаятельный. Что характерно, небогатый. Какие у преподавателя вуза доходы? Он женится в четвертый раз, девочка на сносях, теща на год младше Павла. «Медом он, что ли, намазан?» — снова вздохнула мама. «Котлеты и макароны совсем остыли». Она обняла сына и повела на кухню. «Девочка, которая сегодня тебе сделала больно, когда-нибудь сильно об этом пожалеет». Таня Петрова умерла от рака груди в 37 лет. Она вышла все-таки замуж за самого красивого, за Никиту Прошина, и родила ему двоих детей. Никита был прожектор, много сулил, громадьем планов головы кружил. Трубач подул, посвистел, всех оглушил. А через некоторое время родные замечали, что кроме свистка ничего-то и не было. Таню можно было спасти. Ее гибель — смерть невежественного человека из позапрошлого века. Если бы она была женой Егора, он бы не позволил обращаться к травникам, экстрасенсам, шарлатанам, которые вытянули из них кучу денег. Нужно было просто вовремя сделать операцию и провести последующее лечение. И жила бы, здравствовала, как десятки тысяч женщин со сходным диагнозом. С раком молочной железы, особенно на первых стадиях, сейчас борются легко. Рассуждения и воспоминания. Картинки из прошлого промелькнули не за секунду, очевидно, заняли больше времени, потому что Варя истолковала молчание отца по-своему. Спросила с горькой усмешкой. «Подыскиваешь утешительные слова?» «Нет», — покачал головой Егор. «Рассуждаю. Обида на весь белый свет застят тебе горизонт. Или ты способна сейчас воспринять внятные речи? А также пытаюсь найти в себе силы для этих самых речей», — добавил он мысленно. «Надо как-то переиначить на женский лад то давнее мамино рассуждение. Про создателей футбол не подойдет». «Ты попробуй», — с вызовом прищурилась дочь. «Во-первых, ты, конечно, не Мона Лиза. И близко не стояла. Если будешь перебивать меня, я усну на полуслове. Ладно, продолжай». «Спасибо. Девушкам, конечно, хочется быть убийственно красивыми, чтобы парни вокруг так и падали, и сами в штабеля укладывались». Это, кстати, цитата из одного славного советского фильма. Тянул время Егор. «Ну, попадали, в штабелях полежали. Чего приятного?» «Варька, я с тобой сейчас говорю как мужчина, как на духу и безо всяких там отмазок, что можно быть некрасивой, но симпатичной и бла-бла-бла. Женская красота — страшное оружие, но оружие очень короткого действия. Увидел, поразился, в забу дыхание сперло, взмыл в своих желаниях на небывалую высоту. А с высоты куда путь? Только вниз. Красоту внешнюю, как форму, одежду, быстро перестаешь замечать. По одежке только встречают. Мама красивая? Безусловно. Наверное. Для меня уже давно ее внешность не имеет никакого значения. Как давно? Варька, родительские отношения не твоего ума дело. Ты обещал говорить со мной честно, потребовала дочь. Ладно, сдался Егор. Через полгода после свадьбы, или чуть раньше, чуть позже, самые выдающиеся образцы женской красоты — это куклы. Натуральные, то есть искусственные, из пластика, каучука, с фарфоровыми личиками и пышными золотистыми волосами. Раньше они издавали только «уа-уа», а теперь в них впихивают устройство, и они по 3 минуты могут ангельскими голосами произносить нежные слова. «У тебя ведь есть такая. Каждые 3 минуты одно и то же. Хочется свернуть ей башку». «Братик и свернул». «Не могу его осуждать из мужской солидарности. Возможно, сравнение слишком жесткое, но красивые и глупые женщины, те же куклы, только заводятся не на 3 минуты, а на всю жизнь. И трындят, и трындят». Егор, которого волнение за дочь и разговор с ней взбодрили, специально употребил просторечивое «трындять». «Неужели тебе хотелось бы быть глупой куклой?» «А что? Красота отрицает наличие интеллекта?» «Увы, зачем тужиться, если вокруг тебя штабеля и штабеля?»